Глава 18. Окно в страх. Первое занятие должно было начаться в 9. Я сидела за столом с кружкой чая и смотрела на экран ноутбука, как на темную воду. Вроде тишина, но страшно нырнуть. Вдруг не выплыву. Внутри все сжималось, как перед прыжком в воду, когда не знаешь, мелко там или нет. Я зашла в конференцию заранее. Микрофон выключен, камера тоже. На экране появились другие участники. Кто-то ставил смайлики в чат, кто-то спрашивал, откуда вы. У меня руки дрожали. Один парень с ником Артем К. написал: «Привет всем! Кто тут впервые на курсе? Не бойтесь, тут никто не кусается». Я не ответила, но внутри будто щелкнуло. Кто-то есть. Кто-то не из того кошмара. Кто-то живой. Занятие началось. Преподаватель говорил спокойно, с юмором. Объяснял простые вещи, как будто не просто обучал, а вытаскивал нас из пучины собственной неуверенности. Я ловила каждое слово и чувствовала: я еще могу. Могу учиться, могу слушать, могу хотеть. Но ближе к вечеру это ощущение хрупкой надежды вдруг треснуло. На телефон пришло сообщение. Номер не был сохранен, но я узнала стиль. Эти обрывки фраз. Эти точки в конце, как приговоры. «Ты где?» «Влад тебя ищет. Он в бешенстве. Носится по городу. Говорит, что тебя найдет. Лучше спрячься. Ради всего. Не попадайся ему». Мир вокруг замер. Чай в кружке стал горьким. Пальцы онемели. Я сидела, уставившись в экран. Будто тот мог поглотить это сообщение. Стереть его. Вернуть мое утро. Оля вошла на кухню. Увидела мое лицо и замерла. «Что случилось?» Я протянула ей телефон. Она прочитала. Глубоко вдохнула. «Так, дыши. Ты здесь. Он нет. Ты не одна. Мы не дадим ему найти тебя. Я все узнаю. Сейчас важно одно. Ты в безопасности, поняла?» Я кивнула, молча. А потом расплакалась. По-настоящему. Без сдерживания, без страха. И в этих слезах было все. Прошлое, которое еще держит, и будущее, которое пока пугает. Но я уже не была в том аду. Я была здесь. И это был мой шанс. Прошла неделя. Я начала привыкать к новой жизни. Учеба втягивала. Иногда я даже смеялась с Олей. Чай с мятой перестал пахнуть страхом. Он стал просто чаем. Я начала выходить чаще. Сначала до почты, потом до магазина. Иногда просто гуляла, коротко, быстро, будто проверяла воздух на безопасность. И в один из таких дней он нашел меня. Я шла по улице, в наушниках играла музыка. И вдруг кто-то коснулся моего плеча. Легко, осторожно. Я вздрогнула, обернулась. Влад. Похудевший, в новой куртке, с глазами, в которых было что-то сломанное и что-то притворное. У меня словно сердце вывалилось в ботинки. Все тело сжалось. Я знала этот взгляд. Знала, как начинается и как заканчивается. «Привет». «Тихо». «Я не верил, что найду тебя». Я застыла. Хотела закричать, но не смогла. Только смотрела. Он поднял руки. «Я не для скандала. Я не буду тебя трогать. Просто... можно поговорить?» Я кивнула. Механически. Села с ним на лавку, как в бреду. Он начал говорить. Голос глухой, тихий. «Я был в аду, без тебя. Я пил, да. Я сорвался. Я стал не тем, кем хотел быть. Но ты ушла, и я понял. Все разрушено. Я остался один. Мне страшно, я виноват. Прости меня, я все осознал. Я начал терапию. Я больше не тот. Я хочу начать все сначала. С тобой. С чистого листа». Я молчала. Смотрела в его глаза. И где-то внутри дрогнула. Он не кричал. Он не угрожал. Он не обвинял. Он просил. Он жалобно улыбался. Он говорил, что любит. «Дай мне шанс. Один. Последний. Мы ведь можем начать заново, правда?» Мир вокруг затих. Машины исчезли. Люди исчезли. Остались только мы и эта тишина, в которую он вложил свое раскаяние. И я, идиотка, кивнула. На следующее утро я собирала вещи. Оля смотрела на меня, как будто я бросаюсь с моста. Она не спорила, только сказала: «Если что, я здесь. Ты знаешь это, да?» Я не ответила, потому что не знала, чего хочу. Только чувствовала, меня снова тянет в омут, где раньше называли это любовью, где я уже однажды чуть не утонула.